Глава 25. Мысль о побеге у него возникла сразу же. Едва он поднялся со стула и, ведомый конвоиром с резиновой дубинкой, ногой распахнул дверь вагончика. Нужно было не спускаться по ступеням, а прыгнуть с порога на землю и сразу резко в сторону, мимо штабелей бруса. Но едва дверь растворилась, как он мгновенно получил удар по лбу и голове. На несколько минут пропали всякие мысли вместе с сознанием. Он очнулся уже в другом приземистом вагончике без окон. Его распинали на стене, растягивая руки привязанными к ним веревками. Пол качался. Все плыло перед глазами. Ноги подламывались. Кто-то облил его водой из стеклянной банки, в голове посвежело, но лоб и макушка оставались каменными. Перед ним было четверо. Двоих Русинов уже знал. Порученец генерала и тот, что вытащил его из постели. Двое других парни лет по 30, автоматы в руках, как игрушки. «Что, Мамонт, оклемался?» — участливо спросил порученец и поднес стеклянную банку к губам. «Жажда мучает. Ну, пей, пей, дорогой». Едва Русинов сделал глоток, как порученец вдавил край банки в рот, разрывая уголки губ. «Говори быстро, кто водил тебя? Куда? Ну!» Резко отнял банку, выплеснул воду в лицо. «Ну! Не слышу! Громче!» Ничего не услыша, обеспокоенно взял дубинку, постучал по ладони. «Мне жалко тебя, но голову надо поправить. С одного раза ты не понял». И начал бить скользящими, обжигающими ударами по голове. Эта острая боль привела Русинова в чувство лучше, чем вода. Порученец знал, что делал, мозги не выбивал, но кожу с головы, кажется, снимал пластами. Он не ожидал такой жестокости и дерзости, не мог предположить, что применят сразу самые крайние меры. Видимо, они просто иначе не умели и не могли. Порученец передал дубинку тому, что вывел из дома. Этот был специалистом по животу, бил только по печени, по ребрам и торцом дубинки в живот. После нескольких ударов Русинов не выдержал, ноги подломились, и он обвис на веревках. Несколько минут он дышал через раз, перетерпливая боль. Ему всегда казалось, что он очень крепкий на удар. Тут же почувствовал, что начинает раскисать. В глазах красно, вот-вот потеряет сознание, и не хватает воздуха. Надо было что-то менять в поведении, иначе забьют. Партизанское молчание — не выход. Еще один сеанс, и будет не пошевелиться от боли, не то что бежать. «Снимите», — попросил он, — «буду говорить». «Вот видишь, Мамонт, вставили ума», — благодушно сказал порученец. «А говорят, про тебя рассудок потерял. Какая глупость!» Двое с автоматами развязали веревки, спустили со стены. Русинов сел на пол, привалился спиной к железной стенке, расслабил мышцы. Он не знал еще, что говорить, и придумывал спонтанно, на ходу. Генералу нужно что-то показать, куда-то его повести, вот главная мысль. Ехать по дорогам, кружить в горах, как бы повторяя путь, куда его возили. А там будь что будет. В дороге расслабится, слетит агрессивность, может, потеряют бдительность. «Зови генерала», — приказал порученец одному из автоматчиков. Через несколько минут в вагончик вошел Тарасов с початой бутылкой водки и стаканом. «Выпей, Мамонт», — предложил он, — и плеснул в стакан. «Извини, брат, иначе не могу. Ты же понимаешь, сейчас полный беспредел в государстве. Потому и такая методика». Русинов выпил. «Пусть думают, что сломали, покорили». «Не ожидал, что так круто со мной», — откровенно признался он. «Как в гестапо». «Я понимаю, Мамонт, ты человек авторитетный», — признал генерал. Но время такое, авторитеты не в моде. Важны деловые отношения. По этому поводу мы в другой раз поговорим, а сейчас давай о деле. Где ты был? Что тебе показали?» «Был в пещере», — признался Мамонт. «В какой, не знаю, возили с завязанными глазами, но засек примерное направление и время езды». «Ну вот, а говорят, Мамонт дурак», — засмеялся генерал. «Кто возил?» «Не знаю. Пришли под утро, как ваши сегодня. Завязали глаза, повезли». «А почему тебя повезли?» — мгновенно уцепился генерал. «Почему не меня?» «Я их достал». «Кого их?» «Сказать трудно», — медленно проговорил Русинов. «На мой взгляд, какая-то международная мафия». «Международная?» «Да, но не европейская. Скорее, азиатская. Иран, Ирак». «Любопытно, но все потом», — обрезал генерал. «Как ты их достал?» Русинов посмотрел ему в лицо. «А так же, как ты. Современная методика. Иначе нельзя. Взял троих заложников». «Так, далее?» «Поставил ультиматум, чтобы показали сокровища». «Неужели ты рисковал, чтобы только посмотреть на сокровища?» Опять засмеялся генерал, что означало его недоверие. «Я понимаю, ты идейный». «Нет. Еще руками пощупать». «Пощупал?» «Да». «И ничего не взял?» «Взял. 9 килограммов». «Что же так мало?» — изумился Тарасов. «Мужик, ты здоровый и больше бы унес». «Я брал только алмазы». «А-а-а!» — восхищенно протянул генерал. «Соображаешь? 9 килограммов». «Столько вошло в рюкзак». «Где содержались заложники?» — вдруг резко и быстро спросил он. Русинов молчал, лихорадочно соображая, какое назвать место. Все легко проверялось. «Где содержались заложники?» — повторил он с расстановкой, предчувствуя, что поймал на лжи. «Я бы не хотел называть людей», — медленно произнес Русинов. «У тебя же не команда, головорезы». «Твоих людей не тронут», — заговорил генерал. «Мне некогда». «В шведском представительстве фирмы «Валькирия». «Значит, с Афанасьевым работали на пару». Русинов промолчал. «Где алмазы?» «Теперь уже далеко». «Кто вывозил?» «Афанасьев. На вертолете. В обмен на заложников». Генерал налил водки, подал Русинову. «Выпей для храбрости, а то сейчас в обморок упадешь». Русинов допивал водку, когда Тарасов вкрадчиво спросил. «Теперь ответь мне на главный вопрос. Почему остался здесь? Почему не улетел с Афанасьевым?» В голове замелькали ответы. «Из-за Ольги. Из-за кристалла, оставленного здесь. Из-за жадности. Хотел повторить операцию». «Понравилось, да?» «Когда ты побываешь там, тебе тоже понравится». «Ладно, ближе к делу», — решил генерал. «Можешь нарисовать, как ехал». «Не могу». Он мотнул головой и прикрыл глаза от боли. Огненный шар перекатывался в черепе. «Надо ехать, повторять маршрут. Вспоминать, на каком счете и как поворачивали. Где трясло? Откуда светило солнце? Чем пахло?» Генерал взял дубинку, постучал по столу, понюхал ее. Затем поднес к носу Русинова. «Это ты запомнил, чем пахнет?» «Запомнил». «Ну, смотри», — легко согласился генерал. «Поедем, прокатимся». «Выезжать нужно в 8 утра из поселка Дий», — сказал Русинов. «Меня везли оттуда». «Молодец», — зачем-то похвалил Тарасов. «Что же, сейчас и поедем. Не будем терять времени, время — деньги». Русинов понимал, что ему еще не верят до конца, что будут крутить по дороге, и эта первая поездка — единственный шанс спастись. Иначе забьют, превратят в инвалида. А до встречи Инги и Данилы Мастера остаются считанные дни. Выехали тут же, на 2 машинах. Русинова посадили в Ниву, по бокам автоматчики с ксюшами. Впереди генерал, за рулем порученец. В новенький «Опель» сели еще двое. Едва выехали из верхнего Вижая, Русинов оглянулся назад, сказал, никому не обращаясь: «Кладоискатель, в пещеры со спичками пойдете?» Генерал велел остановиться, обернувшись к Русинову, посмотрел в лицо. Глаза у Тарасова были внимательные и участливо добрые. «Никогда об этом человеке не подумаешь дурного. Снимите с него наручники», — велел он автоматчикам, а сам не спеша выбрался из машины и пошел к «Опелю». Похоже, давал распоряжение взять спелеологическое снаряжение. Теперь надо было оправдывать его небольшое доверие. То, что освободили руки, уже полдела. Теперь бы снова не заковали. Может, уже скоро выпадет момент, хотя надежды мало. Автоматчики сидят, как две пружины, руки на оружии, лежащим на коленях. Чувствуется, оба где-то послужили. До Дия ехали час с небольшим, и до 8 утра оставалось еще полчаса. За поселком остановились подождать «Опель», но тот никак не мог догнать. Приспособленная для асфальтового покрытия машина не годилась для проселочных дорог. Время вышло, генерал начинал нервничать. «Ладно», — решил он, — «поедем тише, догонит». Нива тронулась. Русинов откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Солнце сквозь лобовое стекло просвечивало веки. Все казалось в розоватом цвете. «Может, тебе глаза завязать?» — спросил Тарасов. «Для полного ощущения». «Нет», — пробормотал он с паузами. «Я лучше вижу солнце. Не мешайте мне, я считаю». «Ехать нужно чуть быстрее». Порученец прибавил скорость. Русинов подсматривал. Вот проехали место, где ему ночью какой-то идиот засадил камнем в лобовое стекло. «Нужно еще чуть быстрее», — попросил он. «Отстаем». «Тебя на чем везли?» — спросил генерал. «На мотоцикле «Урал». «Пусть «Опель» капитально отстанет. Уже будет легче, когда за спиной никого». И надо постепенно приучить автоматчиков, что он все время наклоняется то влево, то вправо, как бы улавливая лицом солнце. Привыкнут, перестанут дергаться. Он ведь работает, для них старается. Очень редко нужно делать рывки довольно резкие, а потом что-то говорить, бурчать, чтобы не пугались, и когда наступит миг, не сразу спохватились.